Их отпустили перед Новым годом. Точно день, 22 декабря, запомнил только фантазер Тёма Хмельницкий. Через 3 года, день в день, его маму посадили на 10 лет, и отец сказал: «Я не буду вмешиваться», словно мог, но долг не позволил. Почему выпустили, не отмерили лет по 5, за одну фашистскую листовку в кармане черные люди получали 10 лет автоматом, никто не узнает. Слышали, к императору в кабинет зашли любимцы, молодцы, красавцы, адмирал Кузнецов и маршал артиллерии Воронов. Они баловали кремлевских детей, большой теннис и яхтенные прогулки. «Товарищ Сталин, сделайте нам подарок на свой день рождения. Отпустите мальчиков». «Сволочи вы», — сказал Сталин, — «и ваши дети сволочи», — и отпустил. Неправда. Сосед Реденса, киномеханик, давно скучал и много спал. «У меня такое ощущение, что сегодня в твоем деле что-то двинется». «Раздалось. Собирайся с вещами». На первом этаже Реденс увидел мать. Она рассмотрела отъевшегося сына и удивленно повернулась к Абулову. «Ну и ну!» Мальчику ткнули в бумаги. «Расписывайся тут и тут». «А если я не распишусь?» Вдруг шевельнулся он. «Молчи!» — закричала мать. И он расписался. И теперь, когда все погасло, исполнен план, нет вопросов и можно расходиться, мать Реденса, Анна Сергеевна, в тюрьме ее сведут с ума, с крепким характером и безумной добротой, вдруг полезла через оркестровую яму на сцену, где разбирали декорации, и приняла прошловековую позу из какой-то переводной пьесы. Ей-богу ясно, почему сестра покойной жены так раздражала императора. «А теперь, когда у вас больше нет вопросов, у меня к вам есть вопрос. Как себя вел мой сын? Подлец он или нет? Ведь он честный советский юноша. Я забираю у вас сына, и мне это необходимо знать». «Все нормально, нормально». Сумасшедшую оттеснили к лестнице, и занавес наполз на сцену. Лубянка выплюнула родственников императора, и они отправились на трамвайную остановку. Реденса выслали в Омск, отправили поездом. Первый Новый год не дома. Из репродукторов каждой станции звучал новый гимн, только что приняли. Серго велели: «Собери вещи», и последний раз провели тюремным коридором мимо деревянных будочек. В них прятали идущих навстречу, чтобы заключенные не виделись. В комнате у стола с хрестоматийным зеленым сукном ему сунули бумаги. «Подпишись, участвовал в фашистской организации, раскаиваюсь, прошу об освобождении». «Я не буду подписывать, я ни в чем таком не участвовал». «Да ладно», — зевнули ему, — «это формальность такая. Вот за стеной тебя мать и брат ждут». В соседней комнате за приоткрытой дверью звучали голоса, не местные, свободные голоса без кокарды, но и нет, не родные. Серго не узнавал, обмирая. «Сейчас подпишешь, схватят и уведут в камеру уже навсегда». Но подписал. В соседней комнате его обняли мать и Вано. Дома гостили армянские родственники, и Серго с порога объявил: «А я сидел в 413-й камере, как рокамболь, и вдруг увидел на гостях только что возвращенные в армию погоны». «Погоны? Как в царской армии?» «Молчи!» — вскричал дядя. «Мало тебе!» Выбирали из Сибири и Средней Азии и выбрали Сталинабад. На приеме у Микояна как раз оказался Курбанов, председатель таджикского правительства. Он приготовил двухкомнатную квартиру. В ней безвылазно Серго и отбыл свое. Бакулев поехал к родственникам в Гурьев. Вано Микоян подмаршировал к отцу. «Я ни в чем не виноват». «Знаю. Если бы был виноват, убил бы». И пропал, оставив в документах красивый след, командирован на фронт обслуживать самолеты воюющих братьев. Мальчиков не выпускали из виду, подавали документы в институты, документы без объяснений возвращали на домашний адрес. Хирург Бакулев переживал за сына и подал на реабилитацию. Без ответа. Умер император, позвонили из Верховного суда и подозвали к телефону именно Петю. «Вы оправданы», и без пощады добавили: «Больше в такие игры не играйте». Следователь Шейнин подружился с Бакулевыми, заходил в гости, мягко подшучивал над Петей. Умер в один день с хирургом, их и положили рядом, а потом, по мере поступления, подхоронили жен. Реден сдернулся в МИИ, мать заранее отправилась к ректору и получила. С такой судимостью только на электромеханический факультет, но не удержался и там, когда арестовали мать. Много спустя Реденс все-таки выучился, строитель, и через год после смерти императора получил 3 официальные бумаги. Ваш отец расстрелян необоснованно, ваша мать репрессирована необоснованно, вы осуждены необоснованно. Кирпичников окончил МВТУ и защитил диссертацию в Институте металлургического машиностроения. Дома молчал, его прозвали «тихушник». Никогда больше не встречались. Реденс один раз мельком издали видел Кирпичникова и один раз столкнулся на автосервисе с Хмельницким. «Что у нас по 3 мертвым мальчикам? Я же просил!» Чухарев положил шпалами 3 узкие полоски бумаги, нарезанные из рекламной листовки, двухзвенная плавающая машина ТТМ-4901. У Кирпичникова по базе МВД остался сын, Александр Феликсович. Прописан, улица Марии Ульяновой, дом 9, квартира 39. Телефон не отвечает, звоню 2 недели. Неизвестный числится пропавшим без вести с 2001 года. Родственников по базе нет. Зато у Барабанова есть сын Александр и даже жива супруга Нина Гедеоновна, Ростовская набережная, дом 8, квартира 142. И Чухарев пожевал что-то несказанное, коротко взглянув на Гольцмана. «Ну, супер, начиная с Барабанова». В базе есть пометка, что или сам Барабанов, или его жена — наши люди. Если мы вызовем у нее подозрение, нас будут пробивать. «Слушай, какая мне нахрен разница? Твое дело договориться о встрече. Кем хочешь, представляйся». Для доверенности нужен один человек, племянник, сестра, внук. Можешь это сделать? Чухарев убрался обижаться и пахать. Ничего хорошего. Уже по имени Нина Гедеоновна все понятно. Александр Наумович, были у врача? В среду пойду. Кровь сдал и сходил на УЗИ. И что? Кровь не зная, на УЗИ. Гольцман помолчал. Долго так смотрел. Повернитесь на бок, на другой бок, задержите дыхание. Результаты отдаст врачу. И еще помолчал. Но сказал, изменения в печени есть. Может, возрастные? И этот спросил, не болел ли гепатитом. Провериться все равно надо. Гольцман поднялся, словно не слыша меня. Собираешься в 3 июня? Какой у нас выход? Все молчат. Пойдем вместе.